Глава 6. Честно говоря, даже не представляю, как можно справиться с подобной тварью, учитывая, что она находилась на ступени владыки. 10-я ступень. Никто не мог помешать этому монстру превратить корабль вместе с нами и командой в человеческий фарш. Единственное, было непонятно, чем мы вдруг привлекли такого монстра. Алия прижалась ко мне, и я почувствовал, что она дрожит. «Мы умрем?» Посмотрела она на меня. И я понятия не имел, что ей ответить. Просто потому, что не знал ответа на этот вопрос. Точнее говоря, знал, но боялся признаться себе в этом. Тут же я увидел капитана. Гном стоял с невероятно спокойным выражением лица и просто наблюдал за тем, как огромный глаз монстра осматривал свои жертвы. И в этот момент на палубе появился Ракхан. В руках его была уже хорошо знакомая мне секира, и глаз кальмара уставился на него. Мне показалось, как в нем мелькнуло удивление, но в одном я не сомневался. Кальмар явно был разумен. Тем временем орк вскинул свою секиру, и она полыхнула голубым огнем. Следом за этим его окружил огненный щит, а в кальмара ударила струя голубого пламени, собравшаяся с секиры. И что самое странное, атака достигла цели. Глаз Кракена просто лопнул, забрызгав все вокруг прозрачной жидкостью. В следующий миг я оглох. Раздавшийся визг был настолько силен, что я упал на колени и зажал руками уши. То же сделали практически все вокруг, даже гном, кроме орка. Я все-таки сумел поднять голову и увидел, что Кракен рухнул в воду, и в следующий миг корабль встряхнуло. И тут я заметил, что наше судно тоже окружал щит из прозрачной, переливающейся голубым светом пленки. И именно она не давала монстру перевернуть корабль. Тот трясся и трещал, но прокинуть судно кальмар не мог. Однако я понимал, что защита вечно держаться не будет. Осознав, что у него не получается отправить дерзких букашек на дно из-за всего одного противника, над палубой вновь нависла туша Кракена, на этот раз смотревшая вторым глазом, в котором светилась чистая, незамутненная ненависть. И в следующий миг вновь появились щупальца. На этот раз они с огромной силой хлестнули по орку. Но щит, окружавший его, вспыхнул голубым светом, и в ответ вновь огненное пламя ударило монстра, опять целя в его глаз. Однако сейчас противник был к этому готов. Голубое пламя просто растеклось по появившемуся перед глазами щиту, а по орку еще раз хлестнули щупальца, на этот раз вспыхнув при ударе багровыми молниями. И этот удар не выдержал огненный щит Ракхана. Точнее, выдержать-то он выдержал, но полностью слетел, и одно щупалец ударило по орку. В результате тот отлетел метров на 10 и врезался в стенку кормовой надстройки, практически проломив ее. Но он успел вскочить и, прокатившись в сторону, увернуться от следующего удара разозленного монстра. Сверкнула секира, и отрубленный отросток от щупальца, извиваясь, задергался на палубе. Вновь раздался визг, и в орка врезались сразу три щупальца. И вновь Ракхан совершил полет, на этот раз в другую сторону, прокатившись по палубе и зацепившись за мачту. Секира, жалобно зазвенев, проскользила по палубе. А следующим ударом одной щупалец превратила зазевавшегося матроса, выглянувшего из-за стенки одной из надстроек, в лепешку. И вновь орк чудом увернулся от удара щупальцами, выбившими из палубы щепки. Честно говоря, с каждым новым ударом все сильнее свирепеющего кракена я все больше и больше приходил в уныние. Но не хватит сил орку для того, чтобы победить его. Он ведь всего лишь эксперт. И сейчас, приноровившись, этот кальмар валял бедного Ракхана по всей палубе. У меня лишь один вопрос возник, когда орк отдаст концы, а следом за ним и все мы. Но Ракхан сумел меня удивить. После очередного полета, во время которого он приложился о мачту, что каким-то чудом еще держалось и щупальца по ней не попали пока ни разу, орк вдруг начал творить что-то странное. Те самые бусы, что висели у него на груди, он одним движением сорвал их, и я услышал, как рядом со мной ахнула Алия. Да я и сам в изумлении смотрел на Ракхана. Теперь у него была другая аура. Орк находился на 10-й ступени владыки, а те самые бусы, как я понял, позволяли ему это скрывать. Но каков орк? И тогда случилось невообразимое. За спиной Ирхана появилась прозрачная голубая фигура, в которой можно было узнать очертания тела самого Ирхана. От нее веяло такой силой, что я невольно вздрогнул, почувствовав себя слабым мальчишкой перед могучим воином. И фигура начала быстро расти. Казалось, она сливается с орком, который практически растворился в ней. Взметнувшись на высоту 20 метров, она стала размером со своего врага. Я не был уверен, но полагаю, то, что сейчас применил Ирхан, называется духовным телом. Мощнейшая магия, для которой нужно отдельное редчайшее искусство. Гигантская фигура духовного тела принимает форму и облик мага, который ее использует. По крайней мере, так мне об этом говорил дедушка. На фоне нашего корабля духовное тело орка смотрелось страшновато. Оно как будто казалось живым. А со стороны вообще создавалось впечатление, что корабль просто охвачен им. Какая же сила заключена в орке? Куда-то мне с моей жалкой ступенью. Я почувствовал, что Алия прижалась ко мне. Обняв дрожащую девушку, я вновь вернулся к наблюдению. Естественно, Кракену это совсем не понравилось. Единственный уцелевший глаз монстра с ненавистью смотрел на изменившегося противника, и по голубой фигуре хлестнуло сразу несколько щупалец. На этот раз при ударе они выстрелили багровыми молниями сильнее, чем раньше. Видимо, морская тварь решила усилить свои атаки. Только теперь ее противник не избегал их. Появившаяся в его руках секира того же цвета легко отрубила щупальца. Кракен вновь перешел на визг и, по-моему, взбесился. Щупальца начали остервенело хлестать духовное тело с какой-то немыслимой для такого неповоротливого монстра скоростью. Однако гигантская голубая фигура орка, казалось, совершенно не получала урон. И да, я не понимал, как это чудовище еще не разнесло в щепки корабль. Видимо, гном не поскупился на его защиту. Ирхан же тем временем перешел в атаку. Его призрачная секира продолжала обрубать щупальца монстра, а тот так и не мог пробиться через его защиту. Тогда монстр изменил тактику. Щупальца перестали хлестать орка, к тому же их стало гораздо меньше, а с оставшихся в Ирхана массово стали бить багровые молнии. И в этот момент голубая фигура устремилась к монстру, явно целясь секирой по его телу. Кракен сразу перестал поливать молниями противника и, выстроив перед собой ледяной щит, вновь обрушил на того удары щупалец. Но, как оказалось, орк только этого и ждал. После того, как он умудрился отрубить еще 4 отростка, монстр сдался. Издав обиженный визг, он буквально рухнул в воду. Корабль начал бросать на волнах с такой силой, что мне пришлось применить артефактные ботинки, чтобы удержаться от падения. Но вскоре все успокоилось. Орк тяжело опустился на палубу, и голубая фигура, возвышающаяся над ним, растаяла. На его груди вновь появились бусы, и я увидел перед собой эксперта. Вокруг нас забегали матросы, вдали слышался рев гнома, который грозил кому-то страшными карами, если он что-то не починит. В общем, на корабле начал восстанавливаться порядок, что не могло не радовать. Мы же направились к орку. Когда подошли к Ирхану, он тяжело дышал. Было заметно, что схватка далась ему очень нелегко. «Вот вы и узнали один из моих секретов», — хмуро заметил он. «Мы никому ничего не скажем», — пообещал я. «Так теперь об этом знает куча матросов, так что рано или поздно это всплывет. Что планируешь делать?» «Сойду с корабля на следующей остановке и поплыву на Ребрус», — тяжело вздохнул орк. «Отчего ты бежишь и чего боишься?» — нахмурил я брови. «Это еще один мой секрет, о котором я не хочу говорить», — ухмыльнулся Ирхан. «Ладно, пойду отдохну», — поднялся на ноги тот. «Сегодня я уже не способен ни на что, а завтра продолжим наши тренировки». «Как скажешь», — кивнул я. Слава Мельтосу, дальнейшее путешествие проходило достаточно спокойно. По крайней мере, никто на нас не нападал, я регулярно тренировался. Аля медитировала и занималась с Ланией. Наш найденыш-перевертыш оказался очень талантливым и невероятно шкодным. Его заточение в клетке, похоже, совершенно не изменило ее характер. Слезы и рефлексия, которую Лания демонстрировала после освобождения, уже через несколько дней исчезли. Любознательная девочка носилась по кораблю, суя свой нос в каждую дырку. Только вот она совсем забыла о том, как относятся к перевертышам в этом мире. Видимо, увидев мое и Али доброжелательное отношение, и что больше всего меня удивила орка, она решила, что попала в сказку. Но ей пришлось испытать огромное разочарование. Матросы смотрели на нее с презрением. К тому же оказалось, что любопытство возрастает в несколько раз, если рядом находится еда. На ней мы не экономили, но все равно Лани оборачивалась волчонком и таскала с камбуза продукты. После того, как ее все-таки застукали за этим делом, когда она умудрилась стащить в зубах сразу 3 плитки шоколада, Кок и 2 его помощника попытались поймать рыжего волчонка, но тот метался по камбузу, переворачивая все, что можно было перевернуть, и ловко уворачивался от сыпавшихся на него ударов половниками и другой кухонной утварью. В общем, устроив светопредставление, Лания просто убежала, оставив Кока разбираться с беспорядком. Тот пожаловался капитану. Капитан высказал мне все, что думает о наглых тварях, которых называют перевертышами, и посоветовал следить за ней более тщательно. После того, как он увидел, как орк ко мне относится, да и узнал про ежедневные тренировки с Ркханом, отношение ко мне гнома стало более уважительным. Пришлось серьезно разговаривать с девочкой, выставив за дверь защищавшую ее Алию. Меня заверили, что раскаиваются и больше такого не повторится, но почему-то мне не верилось в это. По крайней мере, на камбус она бегать перестала. К тому же там Кок предпринял ответные действия, и теперь пробраться незамеченным в его царство еды перевертыш не мог. После случая на камбузе матросы еще больше не взлюбили Ланию. Мало того, они несколько раз пытались дать ей пинка или подзатыльник, а если она пыталась оборачиваться рыжим волчонком, то тут ей доставалось еще больше. Причем девочка ничего нам не рассказывала, пытаясь укусить обидчиков в ответ, что ей, кстати, частенько удавалось. Но вскоре я сам стал свидетелем этой отвратительной сцены. Пришлось объяснять перепуганному моей демонстрацией силы матросу, что девочка под нашей салией защитой, и только мы можем ее наказывать. И тот, кто протянет к ней руки, сильно об этом пожалеет. В этот же вечер меня вызвал к себе гном и попытался объяснить, что перевертыши — это твари, которым место только в клетках и на цирковой арене. Говорил он на удивление убедительно. Не ожидал я от капитана такого красноречия. Чтобы успокоить капитана, мне пришлось привести единственный аргумент, который понимала эта раса торговцев. Мол, Лания наша с Алией собственность, и любое повреждение этой собственности будет караться. Лишь тогда он согласился и обещал, что поговорит с матросами. Подзатыльники и пинки прекратились, осталось только презрение, но наша девочка оказалась весьма обидчивой и мстительной. Последнюю неделю плавания с некоторыми матросами стали происходить загадочные вещи. Кто-то, оступившись, оказался за бортом, у кого-то одежда в традиционном матросском сундучке оказывалась залита океанской водой. Последней каплей стала история, произошедшая за 2 дня до прибытия в порт. 5 матросов, видимо, решили подальше от глаз строгого капитана выпить местного рома, который был найден на захваченном пиратском корабле. Но после того, как они выпили несколько кружек, и алкоголь уже начал свое волшебное действие, единственный светильник, который стоял на импровизированном столе из большого сундука, потух, а следом за этим волчонок устроил суматоху, по сравнению с которой бардак на камбузе был маленькой шалостью. Матросы оказались покусанными и облитыми ромом. Мало того, эта прохиндейка нашла где-то подушку и добавила на одежду пьяниц еще и пуха. Так как во время всего этого действа поднялся невероятный шум, на место происшествия прибыл сам капитан, который просто был шокирован внешним видом злополучной пятерки. Досталось им знатно, даже мы с Алией слышали, как орал на них гном. После чего у меня был еще с ним разговор, в котором он уже слезно просил меня закрыть тварь в каюте до прибытия в порт, или он не ручается за действия своей команды. Пришлось последовать его совету, после чего целых 3 часа волчонок на нас дулся. Больше у нее не получилось. Но все закончилось, когда наш корабль наконец вошел в порт. Мы с Алией и Ланией, которую по случаю прибытия выпустили из заточения, стояли у бортика и смотрели на раскинувшуюся перед нами необычную картину. Прямо по нашему курсу лежал порт с причалами и пристанью. Вдоль нее стояли бесчисленные корабли со спущенными парусами. А за портом, непоколебимой каменной твердыней, тянулась крепостная стена. Да, по сравнению с ней стена столицы Аспии казалась обыкновенным забором. Построенная из белого камня, она практически опоясывала весь город, а за ней раскинулся сам Мирхор. Белое море невысоких каменных одноэтажных домов, между которыми вились узкие улочки. Вдали возвышались величественные купола дворца с взметнувшимися высоко вверх остроконечными башенками. Все это было непривычно, но тем не менее создавало грандиозную картину огромного живого города. Мирхор, столица Бахрийской империи, одного из самых могущественных государств Зиалиса, сообщил нам подошедший орк. Сегодня Аркхан был одет, на мой взгляд, необычно. Скромный наряд сменили красные штаны и расшитая серебряными нитками белая рубаха. Завершали этот образ мягкие сапоги с немного загнутыми носками. Наше внимание к его одежде не укрылось от орка, но, как всегда, влезла Лания. «Дядя Аркхан, а куда вы это так вырядились?» С детской непосредственностью спросила она, чем, по-моему, даже немного смутила дядю. «На берег пойду», — наконец ответил он после небольшой паузы. «Я же не оборванец какой». «А что такое оборванец?» — тут же выдала девочка, весело глядя на него. «Лания», — одернула ее Алия, и та, надув губы, вернулась к изучению приближающегося порта. «Пойдемте со мной», — повернулся ко мне орк. «Могу посоветовать хорошую гостиницу, даже довести до нее. По крайней мере, там чисто и практически нет воришек». «Воришек?» «Это беда всех подобных городов», — ответил орк. «Империя могущественна, но бедняков и нищих хватает. Всем как-то надо выживать». Спустя час мы пришвартовались и сошли на берег вместе с орком. Гном даже не вышел проводить нас, ну да и ладно, ничего удивительного. Когда мы оказались в городе, меня сразу оглушил невероятный шум. Кстати, он мне напомнил арабские города Земли, о которых я читал в библиотеке деда. Очень уж была похожа планировка города и поведение жителей на какой-нибудь средневековый Багдад. Казалось, я нахожусь посередине бурлящего потока из людей, лошадей и верблюдов. Здесь даже в этой толпе умудрялись что-то продавать. Вдоль домов, на узкой улице, по которой мы шли, тянулись какие-то деревянные навесы, на которых были выложены товары. Пока мы добирались до гостиницы, которая находилась недалеко от порта, у меня создалось впечатление, что город — это один огромный базар. Нам, конечно, помог орк, который двигался по улице, не обращая внимания на местных жителей, которые просто обтекали его, словно ручей камни, но периодически ему приходилось раздвигать толпу, освобождая нам путь, и вот тут на него сыпались бесчисленные ругательства. Кстати, и сам народ тут разительно отличался от тех же самых аспийцев. Каждый местный житель, которые все были как на подбор невысокие и смуглые, считал своей обязанностью одеться как можно более пестрей. Пусть даже и бедняк, пусть и в рваной одежде, главное — это яркие цвета. У меня уже рябило в глазах от бесчисленных ярко-красных штанов, малиновых рубах и ярко-зеленых тюрбанов. Но вот, наконец, потные от жары, мы ввалились в небольшой дворик, где находилась гостиница, отгороженная от шумной улицы несколькими раскидистыми деревьями. Лишор, казалось, даже и не вспотел и не устал. А мое желание, как и, судя по всему, Алии, было одно — принять душ. Лания же, она так же, как орк, чувствовала себя превосходно. Кстати, во время пути она вела себя идеально, не ныла, а просто шла, с любопытством оглядываясь по сторонам. И благодаря именно ей местные карманники, раз 10 покушавшиеся на нас, остались ни с чем. Хотя деньги я убрал в пространственное кольцо, так что не знаю, чем местные воришки могли поживиться. Распрощавшись с орком, который посоветовал продолжать тренироваться каждый день и заметил, что, возможно, мы еще встретимся, мы попали в руки местного владельца гостиницы Харана Абдина. невысокого узкоглазого человечка в белом халате и белом тюрбане. Говорил он очень много и цветасто. Нас поселили в небольшом трехкомнатном домике. 10 азуритовых монет в сутки. Да, цены на Зиалисе были безумно высокими. Такими темпами скоро придется думать, как бы заработать денег. Хотя Алия сообщила мне, что у нее тоже есть деньги, и все они общие. Но об этом потом. Сейчас мы с Алией, оставив Ланию в просторной комнате, отправились в небольшой бассейн, располагавшийся в центре гостиницы, которая представляла собой 5 домиков, окружавших его. После бассейна последовал ужин, который составляли незнакомые нам блюда. Лишь одной Лане, судя по всему, они были знакомы, но местная еда мне понравилась. Как объяснил слуга, принесший ужин на небольшую открытую террасу в нашем доме, это баранина со специями и несколько салатов. Названия ингредиентов, из которых они сделаны, мне были совершенно неизвестны. Но самое главное, все было вкусно. Запили мы еду какой-то сладкой водой, которую слуга, появившийся практически сразу после того, как мы закончили и убиравший посуду, назвал щербетом. После этого, отправив Ланию спать, некоторое время молча сидели и смотрели на звездное небо, раскинувшееся над нашими головами. Таких ярких россыпей звезд в Аспии точно не увидишь, поэтому мы просто молча любовались ими. Слова были как-то не нужны. Все проблемы и дальнейшие наши планы будем решать завтра. Едва моя голова коснулась подушки, как я сразу заснул. И, конечно же, мне приснился сон, где я вновь вернулся в прошлое.